Глава 6. Меня словно жаром окатило. Я выглянула из-за стеллажа, пытаясь разглядеть его, но увидела только продавца за прилавком. Низкорослый пожилой дракон в круглых очках важно кивнул. «Да, господин Ривз, книга ехала издалека, а, как вы знаете, она требует особого хранения. Так что мне нужно снять дорожные заклинания и надежно упаковать ее. Это займет около 20 минут». «Я подожду», — спокойно ответил Николас. Продавец исчез в дверях, ведущих в подсобку, а я досадливо поморщилась и вздохнула. «Но почему меня занесло именно сюда? Совсем не хочется лишний раз пересекаться со старшим Ривзом. Разве что издалека посмотреть на него. Хотя что это я? Даже и смотреть не хочется». Поэтому я осторожно двинулась вглубь лавки, надеясь затеряться и избежать прямого столкновения с драконом. И спустя минуту достигла небольшой площадки между стеллажами, где стояли горизонтальные стенды с красиво разложенными книгами. На первом под стеклом были очень старые фолианты, на втором, судя по клинописи, тома на древнедраконьем, а вот на третьем лежали, ну, видимо, научно-популярные книжки, начиная с «Суанская кухня, вред и польза» и заканчивая красочным изданием «Артефакты для детей. Правильный выбор». В углу я увидела небольшой, но пухлый томик, на обложке которого витиеватым шрифтом красовалось «Все зло от полукровок» или «Почему нельзя вступать в отношения с другими расами?». Насмешливо хмыкнув, я взяла сие творение в руки и раскрыла. Интересно, тут только против людей возражают? Или вообще все, кто не дракон, недостаточно хороши для размножения? Книга вдруг затрепетала, и по ее обрезу пробежали багровые огоньки. Внезапно название вспыхнуло ярким красным светом, а сам томик резко вырвался из моих рук и воспарил в воздух. «Да что за...» — выдохнула я, отшатываясь. Книга с хлопком раскрылась. Из нее вырвалось несколько тонких чернильных нитей, которые тут же обвелись вокруг меня. Притом явно не просто потрогать хотели. Они весьма ощутимо жглись даже через одежду. Я быстро среагировала, соткав из воздуха магическую сеть. Она захлестнула ожившую книгу, сдавливая ее, пытаясь закрыть, но та успешно сопротивлялась, пытаясь вырваться. Чернильные нити ослабли и упали на пол, но книга дернулась с новой силой, да так резко, что я потеряла концентрацию и шатнулась к ней. В этот момент сильные руки обхватили меня, удержав от падения. И почему-то у меня не возникло ни единого сомнения в том, кто же это был. «Раздели поток на два», — приказал Николас, — «и передавай мне в ладони». Он шевельнул пальцами, по-прежнему сжимавшими мои плечи, словно показывая, куда именно передавать. Я, разумеется, знала эту технику. Нас обучали работать в паре. Николас мгновенно перехватил контроль над моим заклинанием. Ячейки сети стали меньше, а книга-расистка медленно начала закрываться. Но когда она наконец-то захлопнулась, я даже обрадоваться не успела. Следующую секунду книга дернулась в бок и настолько сильно, что я потеряла равновесие, заваливаясь назад. А не ожидавший этого дракон покачнулся и тоже не удержался на ногах. Я так-то девочка стройная, но, увы, не совсем уж миниатюрная. Так что с криком рухнула спиной на пол, а точнее, прямо на Николаса Ривза. Тепло мужского тела подо мной, пальцы, вцепившиеся на этот раз в мои бедра, горячее дыхание прямо в мою шею. Не то чтобы мне никогда не приходилось падать на мужчину. Тренировки боевиков вообще очень жесткие, в том числе обязательные спарринги. И когда тебя ловким приемом валят навзничь, надо мгновенно выкручиваться из захвата. Но, во-первых, захвата никакого не было. А во-вторых, в общем, трудно сказать, почему я лежала не шевелясь и даже, кажется, не дышала. От неожиданности, наверное. Наше совместное лежание на полу продолжалось словно целую вечность. Ну, секунд 10 точно. «Встань уже, Фредерика», — сказали, наконец, мне в ухо. «Хрипло, так сказали. Иначе я могу подумать, что тебе это нравится». «Что?» Вот теперь я выкрутилась из несуществующего захвата, отскочила и приняла боевую стойку. Запоздалая реакция, ну вот так. Николас Ривз окинул меня нечитаемым взглядом и сел. «Боевой факультет во всей красе», — оценил он насмешливо. Я вспыхнула до самых корней волос, выпрямилась и торопливо отошла еще на шаг. «Привычка», — сказала тоже почему-то хрипло. «Я понимаю», — кивнул дракон и поднялся, одновременно поправляя сюртук. «А хватать руками агрессивные книги тоже привычка?» Он спокойно взял висящую в воздухе книгу и положил ее на стенд. «Ну, знаете», — возмутилась я. «Откуда мне было знать, что в магазинчике Gold Terry меня захочет прибить книга-расистка?» «Какая?» — удивился Николас. «А такая?» — буркнула я. «Фредерика, на ней же написано. Талмуд с магическими свойствами. Или вы мелкий шрифт никогда не читаете?» «Да мне в голову не пришло. Не знаю, как у вас, а у нас не принято раскладывать, где попало, потенциально опасные книги». «Так она и не опасная. Но если бы я был полукровкой, то и без мелкого шрифта не стал бы ее хватать голыми руками». Дракон щелкнул пальцем по обложке, и по обрезу этой дряни опять пробежали огоньки. Но теперь зеленые. Вот точно расистка. «Хм», — протянул Николас. «А ты что, полукровка? Хотя острые уши твоего братца должны были навести на размышления». «А мы уже на «ты»?» — осведомилась я. «О, прошу прощения за фамильярность», — насмешливо поклонился Николас. «Но я думал, что уже второе совместное приключение в обители знаний однозначно нас сблизило». «Вовсе нет», — фыркнула я, чувствуя, что опять краснею. «Приключение. Это он тот поцелуй называет приключением?» «Нет, так нет», — легко согласился дракон. «Однако надеюсь, что вы, леди Норт, поможете мне навести здесь порядок. Не хотелось бы омрачать такой мелочью мои отношения с владельцем этой лавки». Я помялась, не зная, как признаться, что, несмотря на краткость курса бытовой магии на нашем факультете, идеально я ее так и не освоила. Да что там, я ее чудом сдала, если откровенно. «Вот еще, убила я драконью надежду. «Я на эту книгу не нападала». Николас пожал плечами и принялся за дело самостоятельно. И вот у него с бытовой магией все оказалось отлично. Несколько заклинаний, пара минут. И когда продавец вернулся, ничего не напоминало о произошедшем. «Вот ваша книга, господин Ривз», — сказал он, бережно вручая массивный пакет. «Благодарствую. С вами, как всегда, очень приятно работать». А потом этот гадкий дракон схватил меня за локоть и потащил к выходу. Я попыталась вырваться, но он только сильнее сжал руку. «Где ваш брат?» — тихо, но жестко спросил он, когда мы вышли на улицу. «А какая разница?» — удивилась я. «Мне уже очень давно не предъявляли претензий за то, что где-либо гуляю без брата. Лет с 13 точно». Николас хмыкнул, но его взгляд стал еще строже. «Такая разница, что даже в условно безопасном месте вы, юная леди, умудрились найти опасность. Ну да». Усмехнулась я, потрогав запястье, вокруг которого еще недавно обвивалась жгучая чернильная нить. Просто не ожидала, что на меня нападет книга-расист. Видимо, ее создатель был настолько предан своим убеждениям, что даже его творение их унаследовало. «Покажите», — прервал меня дракон. И, не дожидаясь разрешения, его пальцы осторожно обхватили мою руку, подняли рукав, обнажив кожу с едва заметным красным следом. Он посмотрел на меня, нахмурившись, затем пробормотал что-то короткое на драконьем. Прозвучало как ругательство. «Всего лишь царапина», — пожала я плечами. «Учась на боевом факультете, на мелкие травмы быстро перестаешь обращать внимание». «Ожог», — бросил он и поднял руку, ловя экипаж. «Нужно немедленно обработать». А второй рукой продолжал цепко держать меня за предплечье. И сильный оказался. Я начала всерьез уже вырываться, но опомниться не успела, как меня запихали внутрь остановившегося экипажа. «Меня? Почти дипломированного боевого мага». Опомнившись, я провела болевой прием на пальцах наглого дракона, и ему пришлось меня выпустить. «С ума сошла?» — зашипел он, потирая пострадавшую конечность. «Это вы с ума сошли?» — зашипела я в ответ. «Немедленно выпустите меня отсюда. Как только мы доедем до дома, и я излечу ваш ожог, будете совершенно свободны». «Да чего же бесит? Неужели мне никогда в жизни не избавиться от мужской заботы? Да я, может, и в боевики пошла, чтобы всем доказать свою самостоятельность». Надо мной, единственной женщиной в семействе Нортов, кудахтали всю жизнь. Дядя не успокоился в этом плане, даже когда женился. Что уж говорить о папе и дедушке. Даже брат имел дурную привычку во всех наших совместных шалостях лезть вперед и всячески меня оберегать. Да и в Муми я немедленно обрела защитников в лице одногруппников. Благо, была не единственной девочкой на курсе. «Я не нуждаюсь ни в заботе, ни в защите», — ровным тоном сообщила очередной наседке, свалившейся на мою голову. «Да я вам ничего такого и не предлагаю», — парировал дракон. «Но пока вы, мисс Норт, являетесь гостьей в моем доме, я обязан следить за вашим здоровьем и благополучием». Возразить на это было нечего, потому я надулась и замолчала. «Едем, молчим». Николас, скрестив руки, задумчиво смотрел в окно, словно изучал каждый поворот улицы. А я, почти перестав злиться, незаметно изучала его четкий профиль. «Красивый он, этот дракон». Это объективно, а не потому, что я нанюхалась того дурацкого блаженства. Ведь объективно же красавец. Странно, что я никогда так не думала о его младшем брате, они ведь похожи. То есть Эл тоже очень привлекательный. Но Николас, он... «Прекратите на меня пялиться, мисс», — — холодно сказал дракон, по-прежнему глядя в окно. «Или вы меня целенаправленно провоцируете?» После чего достал из внутреннего кармана блокнот и карандаш, начал что-то записывать, а я опять почувствовала, как загорелись щеки. Только и делаю, что краснею в его присутствии. Это отвратительно. Даже не думала. Буркнула я и отвернулась. Молчим дальше. Кажется, Николас Ривз мастерски умеет игнорировать барышень. Кстати, карандаш он как-то странно держит. Надеюсь, я не вывихнула ему палец. Впрочем, сам виноват. Извините, что причинила вам боль. Начала я, но он не поднял головы. «Главное, вроде бы не за что было», — указал он, не отрываясь от записей. «Не нужно было меня принуждать. К тому же я хотела еще погулять. У меня всего несколько дней, чтобы изучить Голд-3, а вы предлагаете их потратить на лечение легкого раздражения кожи». Николас захлопнул блокнот с легким щелчком и повернулся ко мне. «Фредерика, как только мы приедем и обработаем все места контакта с этой агрессивной литературой», — сказал он, прищурившись, — «гуляйте хоть до полуночи». «Да уж не преувеличивайте», — огрызнулась я. Размотала шарф и показала зудящее место на шее. «Только запястье и вот здесь. Зудит, конечно, но это максимум. И да, спасибо, что помогли мне. Ну там, в лавке. Я просто растерялась, на меня не каждый день нападают книги. Но на будущее. Избавьтесь от привычки принимать решения за других». Его взгляд потемнел и стал каким-то голодным. Он потянулся было ко мне, но тут же снова схватился за блокнот и уставился в него. А мне стало слегка обидно, что моя шея не удостоилась такого же тщательного осмотра, как рука. «Мило», — процедил Николас. «Очень мило, что вы считаете себя экспертом по магическим чернилам, впервые приехав в Голд-3. Но моему мнению, разумеется, доверять не стоит». «Я этого не говорила», — возмутилась я. «Фредерика». Мое имя сказали так, словно выругались. «Эти чернила изготавливают из экстракта теневого жука. Они вызывают не только ожоги, но и сонливость». Также возможны галлюцинации. А почему такие опасные вещества используют для письма? Так захотел автор книги. Имеет право. В том числе на то, что его книги нападают на попавшихся полукровок? Послушайте, люди крайне редко попадают в Голд-3. И еще реже забегают там в букинистические лавки. А на драконов эти чернила действуют лишь как легкая щекотка. Да и с вами ничего плохого не случится, если обработать следы. Что я и собираюсь сделать. Стало немного стыдно, но ненадолго. Ровно до тех пор, пока дракон опять не уставился на меня голодным взглядом. «Что вы на меня так смотрите?» — нервно спросила я. «Я все поняла и даже извинилась. Провоцирую», — хмыкнул Николас, но взгляд отвел. К счастью, отвечать мне не пришлось, экипаж остановился. Николас Ривз выскочил на улицу и галантно подал мне руку. Хотелось ее не принять, но я решила, что это будет вообще ребячеством, а потому поиграла в леди. Особняк был пустынен. Никто из одногруппников еще не вернулся. И потому мне было не очень совестно, когда на верхней площадке лестницы дракон схватил меня за руку и утянул в свою комнату. Ту самую. Его рука сжала мою чуть сильнее, чем нужно, и я не смогла вырваться. Хотя, честно говоря, на этот раз особо и не старалась. Николас открыл дверь, уверенно шагнул внутрь и указал на то же самое кресло, где я сидела, когда разбила флакон с блаженством. «Садитесь», — коротко бросил он. Я села, чувствуя, как внутри растет напряжение. В комнате было тепло и уютно, но от этого становилось только сложнее сохранять равнодушие. Николас открыл дверцу шкафа, достал оттуда несколько баночек, изучил их сосредоточенным взглядом и вернулся ко мне. «Руку», — сказал он, присаживаясь на край стола. Я недовольно вздохнула, но протянула запястье. Его пальцы коснулись моей кожи, теплые, немного шероховатые. Словно случайно он чуть погладил место рядом с покрасневшим участком, и у меня дыхание перехватило. Мысленно выругалась. Неужели это тоже эффект зелья? Нужно наконец-то спросить. Так вот и спросить. Уважаемый профессор Ривз, что у вас там за блаженство было? И может ли оно влиять на меня так, что я очень жалею, что на мне было столько одежды, когда напала книжка-расист? Хотелось ощущать пальцы мужчины на своей коже. И не только на руках. «Боги, у меня язык не повернется такое спросить». «Может, слегка пощипывать?» — предупредил Николас, открывая баночку и нанося на пальцы прозрачный гель с легким хвойным запахом. Его прикосновения были медленными, сосредоточенными. Он внимательно вглядывался в каждый миллиметр кожи, словно пытался убедиться, что ничего не пропустил. «Демоны, побери! Почему от простого прикосновения я чувствую себя так, будто сейчас просто расплавлюсь?» «Дайте вторую». Тихо произнес он, даже не глядя на меня. Я послушалась. Его пальцы прошлись по ладони, уделяя внимание каждому изгибу. А ведь следы тут тоже только на запястье. Но об этом я промолчала и на секунду закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Правда, это только усугубило положение. Казалось, что я чувствую каждое его касание в 1000 раз острее. Когда Николас закончил с руками, его взгляд поднялся выше. «Ну да, на покраснение на моей шее». «Здесь тоже нужно обработать», — сказал он. «Я могу сама», — выдохнула я, чувствуя, что еще немного и просто не выдержу. «Сидите спокойно», — отрезал дракон, двигаясь ближе. Осторожно коснулся моего подбородка, слегка приподнял, чтобы получить лучший доступ к шее. От его близости у меня перехватило дыхание. Николас стоял совсем рядом. Я ощущала тепло, исходящее от его тела. Слышала каждый вздох. «Не дергайтесь», — сказал он, словно почувствовав, как напряжение волнами прокатывается по моему телу. Пальцы скользнули по шее осторожно, почти ласково нанося гель. Я невольно опять закрыла глаза. Все вокруг, казалось, исчезло. Остались только его руки, его прикосновения, заставляющие мое сердце биться так громко, что он, наверное, тоже слышал. «Всё». Голос дракона прозвучал чуть ниже, чем обычно. И совсем тихо. Я открыла глаза и встретилась с его взглядом. Он смотрел так, будто видел меня насквозь, и в этих глазах читалось что-то такое, от чего у меня опять перехватило дыхание. Пальцы еще на мгновение задержались на моем подбородке, а потом он резко отстранился. «Нам нужно поговорить», — сказал он, отворачиваясь и закрывая баночку. Его прикосновения все еще горели на моей коже, а внутри все переворачивалось с ног на голову. Мысли разбегались. «Что он сейчас сказал?» «Да, точно, нужно поговорить. Я же хотела спросить...» «Да», — севшим голосом сказала я. «Нужно».